410. Матерь Агни-йоги. Грозные события потрясают планету. Стихии вышли из берегов. Стихийные бедствия и неуравновесие усиливаются. Свирепствует рак, и всевозможные заболевания умножаются. Растет злоба людская. Безумие охватывает целые страны. Хаос в финансах и неуверенность в стабильности когда-то прочных валют. Бессмысленная жестокость захватнических войн и ярое уничтожение производительных сил Земли. Отравление ядами рек, озер, морей и океанов и всей атмосферы. Убийственное действие химикатов на все живое. Каких еще признаков надо катастрофического состояния планеты? Если не опомнятся люди, мирового катаклизма не избежать.